Умение читать карту у штабных работников всегда считалось одним из главных элементов в их работе. Например, маршал Шапошников, вспоминая свою службу в штабе кавалерийской дивизии, писал: «Для лучшего чтения карты Ароновский посоветовал мне практиковать следующий метод. Перед выездом в поле я по карте намечал себе маршрут, изучал его, запоминал местные приметы, а затем без карты выезжал в поле и ехал по памяти. Благодаря таким упражнениям я развил свою топографическую память и по карте мог легко представить себе местность. Впоследствии при службе в высших штабах это мне очень пригодилось». «Штабная работа, — часто повторял Борис Михайлович, — должна помогать организовать бой. Штаб — первейший орган, с помощью которого командир проводит в жизнь свои решения. В современных условиях без четко сколоченного штаба нельзя думать о хорошем управлении войсками». Конец цитаты. Выдающийся русский военный ученый Зайцов в своем труде «Служба генерального штаба» достаточно просто объясняет роль особого аппарата управления, то есть штаба. А. Изучение обстановки в целом и анализа наиболее характерных для данной задачи данных. Б. Принятие решения. В. Передача его в виде приказания войскам. Конец цитаты. И в конечном счете он убеждает, что штаб не является ни органом командования, подобно командиру войскового соединения, ни органом исполнения, подобно низшим командным инстанциям или начальникам служб. Вся его работа ограничивается подготовкой для командира элементов его решений и обработкой, согласованием и приведением в действие этих решений. Не командуя сам, он лишь содействует командованию. Конец цитаты. В аттестации на слушателя школы штабной службы РВС Западного фронта Толбухина будет указано: хороших способностей, трудолюбив, добросовестен, несколько нерешителен, что, по-видимому, является результатом контузии, пригоден для службы в высших штабах по оперативной части и, главным образом, административной части. Свою службу выпускник школы начнет младшим помощником начальника штаба 56-й стрелковой дивизии по оперативной части. Начальник дивизии сразу же обратит внимание на энергичного, работоспособного и выдержанного штабного командира. Толбухин Федор Иванович родился 3 июня 1894 года, помощник начальника штаба по оперативной части с 10 января 1920 года. Бывший чин и должность в старой армии, штабс-капитан, командир батальона. В старой армии награжден орденами Святой Анны 4, 3, 2 степени, Святого Станислава 3 и 2 степени, беспартийный, офицер военного времени. Дивизия, получившая наименование Московской, в декабре 1920 года приказом РВСР номер 2797/559 принимала участие в боевых операциях Советско-Польской войны 1920 года, майской, 14 мая, 8 июня, форсирование реки Березины, освобождение станций Пышно, Лепель, июльской, 4-23 июля, наступление на станции Дакшицы, Плещеницы, Комарока, участие в освобождении городов Минск, Лида, форсирование реки Неман, Варшавской, 23 июля-25 августа, освобождение городов Новогрудок, Волковыск, Бельск, отход в район города Гродно, в оборонительных боях в районе Гродно, август-октябрь, прославленное соединение входило в состав 7-й армии, ноябрь 1919-го, февраль 1920-го, в подчинении главкома, февраль-апрель 1920-го, 15-й армии, апрель-июнь, октябрь-декабрь 1920-го, 3-й армии Западного фронта, июнь-сентябрь, октябрь-декабрь 1920-го, 16-й армии, сентябрь 1920-го, Западного фронта, декабрь 1920-го. «Путь на Варшаву был неимоверно тяжел», — пишет Сухарев. «Лето 1920-го выдалось в тех местах знойным. В воздухе стояла колючая пыль, отчего перехватывало дыхание и пересыхало во рту. От непрерывных маршей подкашивались ноги. Разваливались на ходу сапоги, на плечах от соленого пота тлели гимнастерки. Тылы далеко отстали от войск, нарушилось питание солдат и снабжение их боеприпасами. Всех поддерживала только одна мысль — впереди победа, а с ней и долгожданный конец войны. В этом небывало трудном походе Федор Толбухин никогда не жаловался, оперативно и четко выполнял свои обязанности. В пекле боев не раз рисковал жизнью, чтобы вовремя донести распоряжение командования непосредственно в сражающиеся части и подразделения. За 37 дней непрерывного наступления 56-я дивизия прошла с боями около 750 километров и нанесла противнику большие потери. В первой половине августа передовые ее части вышли к устью реки Вгра, прямо на подступы к Новогеоргиевской крепости. Однако силы дивизии были на исходе, она растеряла половину своего состава. А потом произошла самая настоящая катастрофа. В своих мемуарах Мальцев, рассказывая о Толбухине, приведет такой случай. Когда начдиву доложили, что новый работник штаба, бывший царский офицер, он сказал: «В царской армии офицеры были разные. Одних мы били у Колчака, Деникина, Юденича, как самых отъявленных врагов советской власти, а другие, этих же врагов, бьют вместе с нами. Честным патриотам России надо верить». А что еще мог сказать начальник 56-й стрелковой дивизии Федор Галактионович Миронов? Годы жизни 1883-1952, который сам был царским офицером. Окончил Виленское юнкерское училище. В царской армии дослужился до чина штабс-капитана, как и Толбухин. С 1914-го участвовал в Первой мировой войне. Был награжден 4 российскими орденами и британским военным крестом, в том числе Святого Георгия 4-й степени. Уже в гражданскую войну заслужил орден Красного Знамени. Кстати сказать, Миронов демобилизовался из армии в 1922 году. Одно время был компаньоном частной фирмы колониальной торговли. По 1927 год работал представителем фирмы «Трепье Лоскут», затем ответственным секретарем «Восавиахиме» Карельской АССР в городе Петрозаводске. В 30-е – военрук в Петрозаводском автотранспортном техникуме, а после Великой Отечественной войны – директором Карельского государственного краеведческого музея. В 1937 году был осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы без строгой изоляции и поражения в правах с конфискацией в пользу государства одного пианино, 2 револьверов, 1 нагана, 1 Смитвессона и 107 патронов к ним. Весной 1921 года 56-я Московская стрелковая дивизия прибыла в Новгородскую губернию. Штаб дивизии обосновался в Старой Руси и занял дом на углу Петроградской улицы и Красного берега. В других зданиях разместились батальон связи, особый отдел, политотдел, рефтрибунал, санчасть, ветеринарные и финансовые отделы, отделы снабжения, ремонтная мастерская, продовольственный транспорт, вещевой склад и хлебопекарня дивизии. Красные и Коломенские казармы занял учебно-кадровый полк. Штабы бригад и стрелковые полки разместились в основном на территории Новгородской губернии. Штаб дивизии позднее был переведен в Новгород. В этот период части соединения вели борьбу с бандитизмом и дезертирством в Старорусском, Демянском и Холмском уездах. Отдельные части участвовали в подавлении крестьянского восстания в Тамбовской губернии, а в марте – Кронштадтского восстания. Все началось в феврале, когда в Петрограде буквально вспыхнули забастовки и митинги протеста рабочих с политическими и экономическими требованиями. А 1 марта моряки и красноармейцы военной крепости Кронштадт вынесли резолюцию о поддержке рабочих Петрограда и потребовали освобождения из заключения всех представителей социалистических партий, проведения перевыборов советов, исключения из них всех коммунистов, предоставления свободы слова и так далее. Эти события очень серьезно обеспокоили руководство страны. И если восставшие добивались открытых и гласных переговоров с властями, то последние были непреклонны в главном – никаких переговоров или компромиссов. Дальше события развивались стремительно. 2 марта Петроград и Петроградская губерния были объявлены на осадном положении. 3 марта был образован Комитет обороны Петрограда, который на следующий день предъявил гарнизону, 26 тысяч человек, Кронштадта ультиматум. 5-го была восстановлена 7-я армия под командованием Тухачевского, 17,5 тысяч красноармейцев. В северной группе 3683 бойца, в южной группе 9853, в резерве 4 тысячи. Ударной силой стала сводная дивизия под командованием Дыбенко в составе 32-й, 167-й и 187-й стрелковых бригад. Выдвинулась к Кронштадту и 27-я Омская стрелковая дивизия и отдан приказ в кратчайший срок подавить восстание. Вечером 7 марта начался артиллерийский обстрел Кронштадта, а на рассвете 8-го части Красной армии пошли на штурм. Он оказался неудачным. 2 полка Омской дивизии отказались идти в бой и были разоружены. Ко второму штурму численность группы войск была доведена до 24 тысяч человек, 159 орудий, 433 пулеметов. На 12 марта силы мятежников насчитывали 18 тысяч человек. Он начался в ночь на 16 марта, и к 5 часам утра 18-го сопротивление кронштадтцев было сломлено. Части штурмующих потеряли 527 человек убитыми и 3285 ранеными. С другой стороны, было убито около 1000 мятежников, свыше 2000 было ранено и захвачено в плен с оружием, более 2000 сдались в плен и около 8000 ушли в Финляндию. Федор Иванович принимал участие в подавлении этого восстания уже как опытный штабной работник. От 56-й стрелковой дивизии в штурме Кронштадта участвует 167-я стрелковая бригада. После штурма ее командир в своем рапорте начальнику штаба морской крепости Кронштадт доложит о боевых действиях бригады в период с 15 по 18 марта 1921 года. 167-я стрелковая бригада в составе управления бригады и 2 полков 499-го Лефортовского и 501-го Рогожского полков роты связи, сапроты с момента прибытия в Петергоф и до взятия Кронштадта входило в состав войск сводной дивизии под командой товарища Дыбенко. К 15 марта боевой и численный состав полков бригады ниже следующий. 499-й Лефортовский. Комсостава 53/16, штыков 75, бойцов 736, вообще бойцов 968, едоков 1192, пулеметов 16, авторужий 1, винтовок русских 861, лошадей 64, 501-й Рогожский полк, комсостава 51/16, штыков 573, бойцов 608, вообще бойцов 872, едоков 1094, пулеметов 13, винтовок русских 636, 450 японских, лошадей 73, сапрота и так далее. К 15 марта части бригады расположились, штаб бригады с командами, деревня Хайкина, 499-й Лефортовский, город Ораниенбаум, куда он был вызван начдивом сводной, 501-й Рогожский полк со штабом, в деревне Тимяшкино, роты, в деревне Ротуме, Туюзи, Слобода-Троицкая, Кузнецы. В 11 часов 45 минут 16 марта камбригам на основании телеграммы сводной дивизии номер 011 отдано приказание 501-му полку перейти в район деревни Колколова, Кукушкина, Болотина, Кабацкая, уже частично занятая 499-м полком. В 12 часов 12 минут при разговоре камбрига с начштадивом, сводной по телефону, Приказание это было отменено. В 19 часов 15 минут получен оперприказ сводной дивизии номер 08, которым 167-й бригаде приказано перейти разместиться. Штаб-бригу с ротой связи и командами в Егерской Слободе и полкам в районе Тимяшкина, Новая Ферма, Петерговская колония. Во исполнение этого приказа в 20 часов приказано 499-му Лефортовскому полку перейти из города Араненбаума в Петерговскую колонию, Новую Ферму, 501-му полку оставаться на прежнем месте, то есть в районе деревни Тимяшкина. Штаб-бригу с командами роты связи перейти в Егерскую Слободу. К 24 часам 35 минутам того же числа штаб-бриг прибыл, расположился в Слободе Егерской. С 13 по 14 марта из 501-го полка дезертировало 8 красноармейцев. 16 марта в 1 час 499-й полк прибыл и расположился в Петерговской колонии. В 501-м полку началось брожение, вызванное провокационными слухами и разоружением Минского и Невельского полков, для каковой цели и вызывался в город Араненбаум 499-й полк, получивший за быстрое выполнение приказания и готовность к бою, благодарность на ждиво товарища Дыбенко и по одной банке консервов на человека. Из 501-го полка арестовано зачинщиков 16, отправлены в особый отдел, а обезоружены 230 человек. По донесению комполка 501-го настроение обезоруженных подавленное, наверное, всего полка пассивное, по мнению комполка, отказа идти в бой быть не могло. Командир 499-го полка Зуевич заболел. Во временное командование полком вступил его помощник Пацевич. Командир саперной роты назначил ракетников и инструктирует. Идет деятельность снабжения частей огнеприпасами, штурмовыми лестницами, перекидными мостами, санками для пулеметов. Во временное командование 501-м полком вступил член съезда Фабрициус, принял таковое от временно командующего полками Коршунова. В частях людям раздаются индивидуальные пакеты –